Так я просмотрел сперва вечерние новости, затем, видно, была пятница, всю Норвегию, которую последний раз видел уже не помню сколько лет назад. Ну вот, значит, я лежал, смотрел всю Норвегию. Ты ее смотришь? Иногда, — ответил я, — но давно не видел. Ее обязательно надо смотреть всем, — заявляет Дюссельдорф. Да, славная передача, — соглашаюсь я. Она рассказывает о живых людях, — говорит Дюссельдорф. Таких, как ты, как я. И то правда, поддакиваю я. Она посвящена жителям Норвегии, а также животным Норвегии. И в первую очередь как раз тому, как гармонично, бок о бок, живут в Норвегии люди и животные. Главное, в ней есть теплота, говорит Дюссельдорф. В передаче. Она душевная. Что-то тронуло тебя особенно? Спрашиваю я. Дюссельдорф молча кивает. Две истории, говорит он. Одна о женщине из Финляндии. В молодости она работала там на юге медсестрой и в первый свой отпуск решила на перекладных добраться куда-то на север посмотреть церковь, которую в детстве видела в школьном учебнике. Та фотография запала ей в душу, но до того церковь ей понравилась, что она загорелась увидеть ее воочию, и вот поехала. Последнюю часть пути ей посоветовали проделать на автобусе. Он был пустой. Девушка долго ехала совсем одна, но потом вошел парень-норвежец и попросил разрешения сесть возле нее. Представляешь, автобус совершенно пуст, но он захотел сесть рядом с ней. Слово за слово, короче, до церкви она так и не доехала, а отправилась с этим парнем в Финмарк. Они поженились, нарожали детей, в общем, все как полагается. И вот проходит 50 лет, и нам показывают репортаж, как она на автобусе едет в ту финскую церковь. И какая это для нее невероятная радость. С ней муж, они по-прежнему вместе, любят друг друга. А теперь вот она увидела церковь, которая бредила и которая перевернула всю ее жизнь. Не знаю почему, но это потрясло меня, говорит Дюссельдорф, нарочито не замечая, что по его щеке катятся слезинки. Ты перетрудился, говорю я. Сильно устал. Это понятно, отвечает Дюссельдорф, но все равно. Мне ясно, о чем он. Хорошие репортажи всей Норвегии умиротворяют. Под настроение человек вполне может расчувствоваться, глядя на ее героев, всегда милых и беззащитных чудиков, живущих любимой идеей. Никому, внушает программа, не возбраняется быть чудаком, если только ты норвежец, конечно. Все мы тут загадочные норвежцы. И коль скоро все кругом загадочные, чудачество становится нормой, а вывод из всего этого такой. Никого из нас нельзя назвать странным, а нужно называть просто норвежцем. А вторая история, спрашиваю я. О пареньке из Западной Норвегии, отвечает Дюссельдорф. Ты не поверишь, он знает наизусть гимны почти всех стран мира. Видимо, мало немного не в себе, но окружающие не отвергают его, напротив, отдают должное его умению. В передаче его одноклассники по очереди вытягивали из плошки бумажку с названием страны, а он пел ее гимн, да на языке оригинала, и пел, знаешь, каким-то странноватым певческим голоском, прямо сердце рвал. В общем, этот мальчик заставил меня вынуть дуло изо рта и разрядить ружье. С той минуты я больше не гляжу назад. Оставил прошлое прошлому. Наши с отцом пути разошлись. Я с ним закончил. Скоро и макет выкину, довольно. А сам с тех пор все думаю позвонить тому мальчику и предложить ему летом вместе совершить путешествие на рейсовом кораблике «Киркенесберген». Мы бы поближе узнали нашу столь протяженную страну. Я, глядишь, выучил бы пару-тройку гимнов. Я чувствую, что если упущу такой шанс, потом буду себя казнить. Ты понимаешь, что будет, если я позвоню во всю Норвегию? Спрашиваю я. Дюссельдорф качает головой и смотрит на меня, как зачарованный, круглыми от предвкушения глазами. Они примчатся, как на пожар, говорю я, с мигалками на крыше. Это же идеальный сюжет для их передачи. Сын немецкого оккупанта, немало из-за этого страдавший, тратит год своей жизни на то, чтобы с почти маниакальной точностью, буквально один в один, воссоздать в виде макета